Постепенно я очнулась от оцепенения и поняла, что до сих пор держу в руке конверт. Я распечатала его и увидела в нем два сложенных листка. Развернув один, узнала мелкий почерк Трента. «Дорогая Ли, возможно, мне следовало самому сообщить эту новость, но я решил, что так вам будет легче. Вы ознакомились со всеми документами по делу, кроме одного. Посылаю вам его копию. Все обрывки были подобраны и наклеены на прозрачную пленку. Думаю, письмо говорит само за себя. Выше голову. Т. Почувствовав, как у меня болезненно сжалось сердце, я развернула второй листок. Это была копия письма, напечатанная на машинке. Выглядела она так. Копия письма, написанного Грейс Хау ее брату в ночь самоубийства. «Дорогой Джерри, прежде всего я прошу тебя уничтожить это письмо, как только ты его прочтешь. Если ты сам не сможешь этого сделать в больнице, попроси Ли или кого-нибудь другого. Это очень важно. Понимаю, что мне не следовало тебе писать, но я не смогу выполнить того, что задумала, не простившись с тобой». «Не горюй, Джерри. Сегодня я узнала такое, что жить больше не в состоянии. Джерри, пожалуйста, пойми и прости меня. Я решила покончить с собой. Знаю, что это звучит ужасно, но иного выхода нет. Чего мне ждать? Глупо обманывать себя, что жизнь когда-нибудь подарит мне то, чего я от нее хочу. Я никому не нравлюсь, и мне кажется, что люди меня ненавидят». Они всегда относились ко мне так жестоко, причинили мне столько боли, что я больше не в состоянии это терпеть. Ты единственный, кого я люблю, тебя и Ли. Не хочу обременять тебя, я люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастлив. Никто не узнает, что я покончила с собой, дорогой. Об этом я позаботилась. Не опасайся скандала, всего того кошмара, который сопровождал папину смерть. Но я сделала одну вещь, за которую ты можешь на меня обидеться. Прошу тебя, поверь, что я пошла на это для твоей же пользы. Я знаю, что ты дал Норме значок своего землячества. Иначе говоря, это была неофициальная помолвка. Меня это просто убивает. Я понимаю, что сейчас ты влюблен и не можешь судить о ней беспристрастно. А если ты получишь страховку за меня, тебе ни за что не вырваться из ее когтей. Поэтому я составила новое завещание, оставила все Ли. Она любит тебя по-настоящему и стоит 5000 таких, как Норма. Я была бы счастлива, если бы ты в один прекрасный день на ней женился. Тебе нужен кто-то сильный и очень порядочный, так же, как и мне. Нам нужно многое изменить в самих себе, перебороть дурную наследственность. Кажется, я давно знала, что таков и будет мой конец. Еще с той страшной ночи, когда мы услышали про папу. Считай это предчувствием или предвидением, но я этого ждала. Прощай, дорогой. Грейс. Никогда до этого я не представляла, что имеют в виду люди, когда говорят, что почва ушла у них из-под ног. На мгновение я оледенела, кровь в жилах застыла, пальцы, державшие письмо, превратились в сосульки. Продолжала работать только голова, в логической последовательности рождая одну мысль за другой. Грейс написала Джерри это письмо за несколько часов до своей смерти. Джерри показал мне другое, о Норме, написанное раньше. Он нарочно показал его мне, чтобы я могла утверждать, будто в письме Грейс ничто не указывало на ее намерение покончить с собой. Потом он показал его Норме, специально, чтобы вывести ее из себя, и та порвала оба письма. Он с самого начала знал, что Грейс задумала сделать, знал и про завещание в мою пользу. Если бы это завещание имело юридическую силу, я получила бы деньги, а он — меня. Если бы его сочли незаконным, Джерри все равно получил бы деньги, но при условии, если никто не узнает, что его сестра покончила жизнь самоубийством. Конечно, у него были куда более сильные мотивы, чем у кого-либо другого. И он должен был убить Норму, ведь она могла помешать ему получить деньги. Джерри убил ее, а затем отправился со мной к фонтану, чтобы обеспечить себе алиби. Он объяснялся мне в любви, зная, что в бассейне труп Нормы. Джерри сделал все то, что по глупости я приписывала Стиву. И в машине, разбившейся у меня на глазах, был совсем не Стив. Я ошиблась, я была обманута. Все остальное утрачивало значение, потому что Джерри так бессовестно поступил со мной, и он был мертв. Я не слышала, как в комнату вошел Стив, и не знаю, сколько времени он стоял рядом, глядя на меня своими темными глазами, которые так много умели сказать без слов. Он забрал письмо из моих онемевших пальцев и тщательно разорвал его на мелкие клочки, которые затем разбросал по полу. «Не придавай такого значения тому, о чем ты думаешь, Ли», — мягко заговорил он. «Сейчас твои мысли всего лишь полуправда. Ты должна понять, что на самом деле все не так отвратительно, как тебе кажется. Джерри мне все рассказал, предпочел говорить со мной, а не с полицией. Сегодня утром он понял, что Трент обо всем догадался. Вот почему он решил опровергнуть свое алиби и сознаться». Я смотрела на него, но почти ничего не видела. «Он умер, да, Стив? Джерри погиб?» Стив кивнул, с сочувствием глядя на меня. Я догадывался, что он способен отколоть нечто подобное, но ничего не сказал Тренту. Подумал, будет лучше, если Джерри сам распорядится своей судьбой. «Ночью в гараже, когда ты нашла в Кларионе обрывки подлинного последнего письма Грейс, он понял, что все потеряно. Он не мог продолжать обманывать тебя и пытался покончить с собой в ремонтной мастерской. Он сам захлопнул дверь и включил мотор». «Значит, за нами следил ты?» «Да, Трент разобрался во всем еще вчера и опасался, что с тобой может что-нибудь случиться. Он поручил мне не спускать с тебя глаз. Рассказал и про это письмо, объяснив, что Джерри постарается любой ценой узнать, куда девались обрывки. А потом ты позвонила среди ночи. Мне было неприятно подглядывать за тобой, но я отправился вслед за вами. Я забрал Кларион с обрывками письма у Джерри в мастерской. Я знал, что это его смертный приговор. Поэтому я не заговорил с тобой, когда вернулся к машине. Я намеревался отвезти тебя назад в колледж и кое-что объяснить, но ты выпрыгнула из машины, а я не мог тебя остановить. Тогда я понял, что ты приняла меня за убийцу, но это было не так страшно, как открыть тебе, что Норму убил Джерри. Этого я не смог и послал наверх сторожа гаража, попросил его отвезти тебя домой в моей машине». Я не знал, что ты сильно ушиблась, и, конечно, не догадывался, что Джерри решил покончить с собой. А теперь Джерри умер. Он уверял, что любит меня, хотя все время думал... Нет, это неверно. Попытайся понять, Ли. Джерри мне все объяснил. Грейс ввела его в огромное искушение, и у него не хватило сил противиться. Но тебя он любил, только понял это, когда было уже слишком поздно, и кривая дорожка завела его далеко. «Но он обманул меня», — возразила я. «Только в мелочах, Ли. Обманул тебя, подменив письмо Грейс в больнице». Джерри будоражили эфемерные мысли о том, что страховка сказочно изменит его жизнь. А потом, когда деньги почти были в его руках, появилась Норма. Она в тот вечер пригрозила ему обнародовать то, что Грейс писала письма самой себе, и что это наверняка было самоубийство. И о страховке Норма тоже догадалась. Она обвинила Джерри в том, что он подсунул ей письма и вынудил ее разорвать их вместе с предсмертной запиской Грейс. Норма была вне себя от ярости и вовсе не шутила. Но все это лишь цветочки, а ягодки были впереди. Она заявила, будто вовсе не уничтожила обрывки писем, Но ему их не найти. Может не стараться, она же отнесет их в полицию. Это и оказалось для нее роковым. Джерри считал, что Норма единственная, кто может свидетельствовать против него. Некоторое время мы молчали, прислушиваясь, как барабанит дождь за окном. «Вот что я узнал о Джерри», — наконец нарушил молчание Стив. «Он хотел, чтобы ты знала это, и просил меня передать от его имени, что тебе будет лучше без него. Говорил, что на самом деле ты его не любила. Точнее, любила не теперешнего Джерри, а воспоминания о нем, когда вы были подростками. До всех этих происшествий, так изменивших его. Он просил тебя забыть о нем». «Но я не могу забыть, я буду помнить и любить его всю жизнь». Лицо Стива побледнело еще сильнее, и я поняла, что причинила ему боль. «Вся жизнь — долгий срок, Ли. Наверное, сейчас ты думаешь, что пришел конец всему. Но в один прекрасный день, может быть, все станет казаться не таким трагичным. Если тебе понадобится друг, на которого в трудную минуту можно опереться, вспомни обо мне. Не забывай о том, что я вчера сказал тебе. Я буду рядом, всегда буду рядом». Он привлек меня к себе. Руки были теплые и успокаивающие. Странно. Почему-то я вспомнила слова Трента. «Можно решить, что влюблен, когда на самом деле только цепляешься за старые воспоминания. Можно разлюбить в одночасье. Можно сделать все, если молод, и будешь очень стараться». И я подумала, что жизнь еще не кончилась. Читал Валерий Стельмащук. Февраль 2017 год.